Основанием для данной беседы о телевидении, этой актуальной, насущной для сегодняшних дней темы, будет текст Священного Писания, послание евреям, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Данная беседа о телевидении является как бы ответом на вопрос, заданный мне, когда я вместе с другими братьями участвовал в служении по чтению и освящению в одной из церквей нашего братства. Вопросы следующие. Может ли христианин смотреть и иметь телевизор? Пользу или вред приносит телевидение в целом? Какое ваше мнение об этом? После молитвы к Богу и размышления над Словом Божьим легло мне на сердце порассуждать о прочитанном выше тексте, а также об одной библейской истории, записанной в 4 книге Царств, 16 главе. Это история о жертвеннике всесожжения, который иудейский царь Ахаз построил по образцу сирийского жертвенника, увиденного им в столице завоеванного им сирийского царства, в Дамаске. Прежде чем перейти непосредственно к сирийскому жертвеннику, будем называть его так, описанию его устройства и рассмотрению значения его для нас с вами, хотелось бы обратить внимание на текст, прочитанный в начале из послания евреям, 13 глава, 15 стих. И чтобы этот стих был более понятен, необходимо хотя бы кратко вспомнить об устройстве скинии. Она, как повествует Священное Писание, состояла из трех частей. Первой – двора, где находились медный жертвенник всесожжения и медный умывальник. Второе – святилище, где были стол с хлебами предложения, золотой чеканный светильник и золотой жертвенник курения. И третье – святого святых, где под крыльями Херувима находился золотой ковчег завета. Предмет, который занимает наше внимание, то есть медный жертвенник всесожжения, находился во дворе скинии, при входе в нее. Это было первое, что встречало входящее в скинию будто священника или рядового израильтянина, которые приходили туда жертвенными животными за свои грехи или грехи народа. Там совершенные грехи исповедовались, там невинное животное, согрешившего, умирало и возлагалось на жертвенник, заместительная жертва загорала, а согрешивший, получив покой в совести, уходил домой с облегчением, умиротворенный. Один из богословов говорил так: «На всей земле существовал только один народ, богоносец, которому Бог открыл себя, это Израиль. В Израиле существовал только один город, где было место общения Бога с человеком, это Иерусалим. В Иерусалиме было только одно место для этого общения – скиния. Но и в скинии не в любом месте, не в любом углу, служивший там священник мог сжигать приносимую жертву, а только на медном жертвеннике всесожжения». Основное назначение всех жертв, приносимых израильтянином, было приобретение благоволения у Бога и получение покоя в своей совести. Если бы хотя бы в одном вышеназванный порядок был бы нарушен, и жертва была бы принесена, скажем, в углу двора, приобрел бы такой человек благоволение у Бога? Нет, так говорит Слово Божие. Все известные мне толкователи Библии сходятся в том, что и сама скиния со всеми ее служебными предметами, и все жертвы, приносимые в ней, и порядок принесения их, и священники в ней служившие, и даже одежда их, все, исключительно все указывало на грядущего Иисуса Христа в разных аспектах его служения. Он является истинным священником, он же истинная жертва. И только через него, только во имя его мы можем прийти к престолу благодати для получения благовременной помощи. И Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Евреям 9 глава 24 стих. Так что, рассматривая избранный нами текст из послания Евреям 13:15, а также послание Евреям 13:10, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие в скинии, мы можем отождествлять медный жертвенник всесожжения с Иисусом Христом. Таким образом, Он – единственная личность, через которую мы имеем доступ к Богу. Нет другого имени под небом данного человека, человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов 4:12. А также «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». И еще Иоанна 10:9. Ибо един Бог, един и последник между Богом и людьми, человек Иисус Христос, 1 Тимофея 2:5. А также Иоанна 14:6. Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Потому мы сегодня имеем дерзновение к Богу, что Отец возложил на Него грехи всех нас, Исайя 53:6. Теперь будем переходить непосредственно к 4 книге Царств, 16 главе, к истории о сирийском жертвеннике. В послании Евреям 1:1 мы читаем: «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам пророков, в последние дни говорил Сыне Своем». Будем молитвенно рассматривать историю о тех, кто прошел прежде нас, чтобы сделать правильные выводы из их ошибок. А это были образы для нас, чтобы мы не были. 1 Коринфянам 10:6. То есть, чтобы мы не повторяли ошибок, прошедших впереди. В рассматриваемой нами истории центральной личностью является иудейский царь Ахаз. Летописец, давая ему характеристику, не отметил в нем ни одного положительного качества. Читаем 16 главу 4 книги Царств со 2 стиха. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И не делал угодно в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курение на высотах, и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Но как бы ни было нечестиво его царствование, на святое святых Иерусалима и Иудеи, храм, он еще не дерзал посягнуть, и вполне возможно считал себя правоверным иудеем, хотя и с примесью язычества. Ну вот для царя Ахаза серьезное испытание. На него идет войною Фатей, сын Бибалин, в союзе с Рецином, сирийским царем. Читаем 4 книгу Царств, 16:5. «Тогда пошел Рецин, царь сирийский, Факей, сын Ремалин, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли». Для иудейского царя, как когда-то и для народа израильского в дни пророка Илии, наступил момент выбора. Или обратиться к живому и всемогущему Богу, или к языческому царю с его идолами и капищами. Ахаз выбирает второе. И послал Ахаз послов к Фиглафелосару, царю ассирийскому. Читаем 16:7. «Сказать, раб твой и сын твой я, приди и защити меня от руки царя ассирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». Оказывается, не все те иудеи, которые от Авраама, те, которые по наружности еще не иудеи, и не всякий, говорящий «Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего», — так говорил Иисус. И потому незаконно подвязающийся рано или поздно обнаружит себя, свою сущность и свое отношение к Богу и Слову Его, как и случилось с Ахазом. Он с легкостью, как Исав, продает свое первородство. «И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю ассирийскому в дар». Да еще с такими унизительными словами: «Раб твой и сын твой я», что не спасло его и не помогло ему, как когда-то унизительно говорил Лот к людям, содомлянам, которые пытались ворваться в его дом и совершить гнусное дело над гостями. Он говорил им: «Братья, не делайте сего зла». И хотя тот человек, о котором Священное Писание говорит, что сей праведник ежедневно мучился в своей душе, он унизился перед этим миром, пытался пойти с ним на какой-то компромисс, те в ответ могли сказать только: «Чужеземец, ты ли будешь учить нас?» Для Ахаза тоже было быть или хотя бы да и наименоваться рабом и сыном ассирийского царя было больше честью, чем называться и быть Детем Божьим. Однако не будем спешить обменять Ахаза. Подобные обстоятельства случаются также и с нами. Бог допускает их для нашего испытания. И как тогда поступаем мы? А дальше наступает очень важный этап в жизни Ахаза. Ассирийский царь отзывается на его просьбу. одерживает победу над врагами Ахаза. Но какой ценой расплачивается и царь, и вся Иудея с ним за эту услугу? В наше время всевозможные экстрасенсы и целители предлагают широкий перечень услуг. Здесь исцеление от всевозможных болезней, и снятие порчи, и подключение к космосу, и возвращение милого, как тут не растаять. Но расплата за одну услугу или за многие услуги одна – человеческая бессмертная душа. В этом нетрудно убедиться, проследив историю эту о сирийском жертвеннике до конца. Читаем 4 книгу Царств, 16 глава, с 10 по 16 стих. «И пошел царь Ахаз навстречу Феглафеласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске. И послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска. И сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и видел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву. И сожег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на север. И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: на большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякую кровью всесожжения, и всякую кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения. И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз». На первый взгляд, здесь безобидный компромисс. До встречи в Дамаске нужно было поступиться, приложив усилия обеим царям. Но как Ахазу, так и нам, при разумном, в кавычках, компромиссе с миром, в конечном счете придется терпеть поражение, и не только в личном плане, а и в семье, и в церкви. Иисус говорил: «Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает». Матфея 12:30. Еще: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всей крепостью, всем разумением». Матфея 22:37. Проведем аналогию между сирийским жертвенником и предметом, который нас интересует, то есть телевидением и телевизором в частности. И мы поразимся обилию сходств между ними. В 10 стихе рассматриваемой нами главы мы читаем: «И послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства». Если вспомнить описание в Священном Писании медного жертвенника всесожжения, то оно до примитивного простое. Жертвенник Господень, то есть медный жертвенник всесожжения, представлял собой деревянный ящик без дна и крышки, обложенный медью. Посредине жертвенника медная решетка, рот колосников. Вот и все. Любой маломальский грамотный столяр и даже плотник в состоянии без труда изготовить его. Дай только размеры. Для подхода к этому жертвеннику делался наклонный настил, без ступенек, чтоб не открывалась нагота приходящих к нему. Для того, чтобы изготовить сирийский жертвенник, Ахазу нужно было послать изображение этого жертвенника, то есть эскиз или рисунок, и чертеж всего устройства. Да и по размеру он был намного больше медного жертвенника всесожжения, так написано. Царь, давая повеление, сказал, что на большом жертвеннике сжигай все жертвы. Для изготовления современных сирийских жертвенников, телевизоров, работают целые отрасли промышленности. Эти жертвенники очень сложны по устройству. Даже ремонтировать и настраивать их невозможно без сложных схем, читать которые могут только специалисты. Итак, медный жертвенник, жертвенник Господень, является прообразом Господа нашего Иисуса Христа. И как тогда приносили жертвы всесожжения, повинности, за грех, мирные, хлебное приношение, так и мы можем приносить благодарность в молитвах наших за его послушание Отцу, наше исповедание за прегрешение против Господа и ближних, нашу хвалу за мир сердечный и насыщение души им самим. Внешнее служение жертвоприношения на этом жертвеннике выглядит очень просто. Собирается христианская семья или церковь, читается Слово Божие, Родители в семье, проповедники в церкви объясняют Слово Божие, приводя для этого примеры из Библии или из жизни. Поются соответствующие гимны и совершается совместная молитва с благодарностью и раскаянием. Для человека непосвященного, невозрожденного, в этом служении нет ничего стоящего. Впрочем, и сам Иисус в дни его земной жизни не имел ни вида, ни величия, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Исаия 53:2. В селении Самарянском его не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Сирийский же жертвенник не только сложен как аппарат, не только выглядит привлекательно внешне, но существует целое искусство приготовления так называемых жертв для него, чтобы привлечь миллионы поклонников. И кухни, или как их называют Слово Божие, поварни для приготовления этих жертв, этой так называемой духовной пищи, находятся в самой преисподней. После подобной о телевидении беседы в одной из церквей ко мне подошла молодая сестра. 2 года назад она приняла крещение по вере, имеет высшее образование. Она сказала мне: «Брат, я хочу рассказать вам один случай из моей жизни. Можете дополнить свою беседу в дальнейшем. Мне не так давно пришлось встретиться с одной женщиной. Она оказалась одним из редакторов молодежных телевизионных развлекательных программ «Утренняя почта» и подобные. Все сценарии этих телепрограмм она получала из космоса во время занятия трансцендентальной медитацией. Когда я ей стала говорить об оккультизме, что ее занятие, ее связь с космосом, это связь с сатаной, стала говорить о начертании на челе и руку, о числе 666, она пришла в ужас. Во время одного из сеансов трансцендентальной медитации она получила сценарий последнего фильма в своей жизни, так ей было открыто. Весь этот фильм был построен на шестерках. Когда я ее призвала к покаянию, говорила молодая сестра, она попросила время на раздумье. Но о новой встрече этих двух душ я больше не слышал. Может быть, как у богатого юноши, пришедшего к Иисусу, у этой женщины встреча со Христом в лице нашей сестры Господи также оказалась первой и последней. В стихе 11 мы читаем: «И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска». Мы с вами, братья и сестры, представляем себе в одном лице и царей, и священников, так говорит Слово Божие. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. 1 Петра 2:9. А также в Откровении 5:10 мы читаем: «И соделал нас царями и священниками». В рассматриваемой нами истории приказ о постройке сирийского жертвенника дает царь Ахаз, царь Иудеи. Какой позор, какое унижение Бога Израилева. Заметим также, что приказ отдан не главному зодчему государству, не его помощникам, не министрам царя, а священнику Урии. Дьявол знает, кого поражать в первую очередь. Народ иудейский был воспитан понимать священников и пророков Господних как вестников Всевышнего Бога. Уста священников должны хранить ведение. Законы ищут от уст его, ибо он вестник Господа Саваофа, читаем мы в Малахии 2:7. Священник Урия в данном случае оказался не на высоте. Он понимал, он не мог не понимать, что он делает, богопротивное дело. И тем не менее он здесь смолодушничал. Он не поступил, как поступил священник Азария и 80 его помощников в дни царя Озии. Рискуя своей жизнью, но осознавая свою ответственность пред Богом и народом, они сказали: «Не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников». 2 Паралипоменон 26:18. Да, царь разгневался. Жизнь мужественных поклонников Богу висела на волоске. Они, как Павел, имели в себе приговор к смерти. Но как только мы со своей стороны проявляем мужество, за нас вступается Бог. В данном случае царь был поражен проказой. И поняв, что совершил святотатство, был вынужден удалиться из святилища. Урия же послушно выполнил царское повеление. Мы, как цари и священники, в одном лице и повелители наших замыслов, намерений, остановить их или дать им ход, и исполнители. Не Сеглафилосар, как союзник Ахаза, отдал этот приказ. Не Навуходоносор, в плену которого иудеи находились, но Ахаз, царь народа богоносца, без принуждения, без уговоров, добровольно принимает решение и отдает приказ о постройке сирийского жертвенника. Пока на сегодняшний день мы не имеем приказа от мира сего об обязательном присутствии сирийских жертвенников в наших домах. Пока мы решаем добровольно, вносить этот жертвенник в свой дом или нет. Но имею уверенность в Господе, что недалеко в то время, когда этот аппарат будет в каждом доме в обязательном порядке. Ведь не за большими горами время в прошлом, когда в Российской империи была одна государственная религия, когда наличие икон в каждом доме было обязательно, а ослушники терпели большое лишение. Бог один знает, что пришлось вытерпеть нашим первым братьям и сестрам за непочтение креста и святых ликов, как называли тогда иконы. На чем, скажете вы, строится моя уверенность, что телевизор будет обязательно в каждом доме? Пришлось сравнительно недавно иметь встречу с братьями, приехавшими из Германии, из коренных немцев, не из эмигрантов. Они рассказывали нам, что, исследуя современную мировую обстановку, они заметили усиливающуюся роль католической церкви, и в частности папы Иоанна Павла II, в создании единой мировой религии, в создании нового мирового порядка. Брат Альберт Янсен приводит выдержки из нового церковного законодательства для всех людей Земли о Евхаристии, то есть причастии, преломлении хлеба. Единство народа Божия характеризуется и достигается через Евхаристию. В ней завершается восстановление тела Христова. Далее. Верующие должны почитать Евхаристию, ежедневно принимая участие в святом жертвоприношении. Он же в другом месте пишет. Существует проект РИМ 1990, старт евангелизации 2000. Согласно организатору этого проекта Тому Форест, папскому уполномоченному, евангелизация 2000 год, должна начаться и окончиться посредством спутникового богослужения в день Рождества 2000 года. На этом богослужении папа Иоанн Павел II или его последователь будет говорить, обращаясь к вероятному числу людей 5 миллиардов человек. Намерены преподнести Христу подарок к 2000 году со дня рождения. Следующий подарок – мир, в большинстве своем христианский. Как нам тогда не вспомнить слова Христа здесь? «Не о всем мире молю, но о тех, которых ты мне дал». Иоанна 17:9. Здесь нужно и учесть возможности кабельного телевидения, которое по качеству передачи намного выше существующего, но которое обладает еще и очень важной особенностью, а именно, оно работает не только как приемник информации студии для потребителя, но телевизор, подключенный таким образом, работает в режиме снимающей телекамеры. Таким образом, посредством телевизора весь мир будет наблюдать за смертью двух пророков Божьих, это в Откровении читаем 11:9-10, и радоваться смерти их. Таким же образом, через телевизор, подключенный к кабельному телевидению, человеку греха, сыну погибели, нетрудно в считанные секунды, компьютер в этом поможет, проконтролировать всех живущих на земле, поклоняются они ему или нет, какой бы форме это поклонение ни выразилось, может быть в той же Евхаристии, то есть чаше, наполненной вином благодеяния. Проконтролировать поклонение золотому истукану Навуходоносор мог визуально, то есть собрав все народы на поле Циан и посмотрев, кто поклонился, кто нет. Чтобы проконтролировать 5 миллиардов человек, Антихристу поможет в этом телевидении, причем почти мгновенно. Но чтобы сделать это, нужно, чтобы в каждом доме был телевизор, и тогда участие или неучастие в жертвоприношении на этом жертвеннике обнаружить совсем нетрудно. Было же в нашем общем бывшем государстве обязательным присутствие в каждом доме громкоговорителя, да еще круглосуточно, для промывания мозгов, для формирования желаемого общественного сознания. И этот громкоговоритель был включен круглосуточно. Почему же во всем мире этого нельзя сделать телевизором? Это нетрудно сделать. Повторяю, пока решение внести телевизор в дом мы принимаем сами, добровольно. Хотя и здесь не обходится без обольщения. Но, думаю, недалеко то время, когда это нужно будет сделать обязательно, и горе тому, кто ослушается повеления на этот счет. Иммигранты, выехавшие в Америку, рассказывают, как их радушно там встречают. И помощь окажут, и подарки подарят. И обязательно подарят большой цветной телевизор, который ты волен пока продать, выбросить, поменять, пока дарят. пока сам можешь решать. Но думать, что все это пока. Примечательно то, что решение о постройке сирийского жертвенника царь Ахаз принимает после того, как вступил в союз с Фиглат-Филосаром, царем ассирийским, после совместных с ним действий, после общения с ним. Как бы ни поступал Ахаз нечестиво, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы, и курение на высотах, и холмах, и под всяким ветвистым деревом, но до такой дерзости, до такого святотатства, чтобы заменить медный жертвенник Господень жертвенником сирийским, он еще не доходил. Но как только он вступил в союз с языческим царем, идолопоклонником, он сразу после этого принимает решение построить жертвенник новый, более красивый и совершенный, на его взгляд, более величественный, больше по размерам, чем жертвенник Божий. В стихах, посвященных Дине, дочери Лии, подвергнутой бесчестию со стороны язычника и говорившего потом по сердцу девицы, есть такие слова: «Если не по сердцу говорит, значит сердцем что-то не в порядке». Анализируя известные мне случаи, эти случаи привожу или на память у меня перед мною, они после исповедания с отдельными душами, после бесед и посещения отдельных семей. Так вот, анализируя известные мне случаи, когда христиане вносили в свой дом телевизоры, я пришел к однозначному выводу, что это произошло не случайно и не вдруг. Это не что, это не то, чтобы кто-то их убедил в этом. Не то, чтобы попробовать или ради детей. Об этом несколько подробнее я хотел бы коснуться позже. Нет, все это не то. Какая-то червоточина греха уже проникла в сердце. Где-то уже началась дружба с миром. Христос перестал удовлетворять душу. Люди, по словам Иакова, начали дружить с миром, а это значит враждовать с Богом. Когда же наступило разобщение с Господом в духе, а пустота обязательно чем-то заполняется, тогда-то и вносятся эти аппараты в дом. Человек, который постоянно имеет с Господом общение, участвует в труде, в служении церкви, совершает служение на домашнем жертвеннике, когда каждый христианин является священником домашней церкви, такой христианин никогда не внесет дом заклятого, никогда не положит вещь непотребной пред очами своими. Даже не зная всех технических тонкостей телевидения, даже не слушая эти беседы, он интуитивно, как написано, это люди, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, тот интуитивно почувствует тяжесть на душе, разобщение с Господом и удалит непотребную вещь. У Вотчмана Ни в одной из книг есть такой пример. Он проповедовал в горах одной пожилой семье, китайцу и его жене. Они покаялись, приняли Иисуса Христа в сердце. Дав им самое необходимое наставление, он поспешил уже уходить, потому что перевал на зиму закрывался. Когда он вновь весной посетил их, тот, рассказывая новости, рассказал в частности такой случай. Когда наступили холода, обычно он подогревал себя водкой, приказал жене принести бутылку и стакан. Они были приучены уже проповедникам совершать молитвы, прежде чем принимать пищу. Когда он попытался совершить молитву, он не мог помолиться. Он попросил потом жену. Жена тоже не смогла молиться. Он удивленно спрашивает жену: «Жена, что случилось? Какая разница произошла между вчерашним и сегодняшним днем? Вчера мы молились, сегодня не можем молиться. Что изменилось?» Она говорит: «Ничего, кроме бутылки и стакана. Убери, попробуй». Она убрала и рассказывает старый китаец: «Я мог с радостью легко помолиться». И уже обращаясь к проповеднику, говорит: «Живущий начальник приказал мне водку не пить». Проповедник, с улыбкой обратившись к нему, сказал: «Слушай теперь всегда живущего начальника». Так и христианин, имеющий чуткое такое сердце, имеющий постоянное общение с Господом, обязательно получит сигнал от Господа о том непотребном, что дьявол попытается, чем дьявол попытается обольстить его сердце. Человек, потерявший с Богом связь, примет это роковое решение рано или поздно. Именно со времени прихода телевидения в дом, там все начинает идти кувырком. А если кто с этим не согласен, уверен в обратном, я просил бы назвать хоть одну христианскую семью, где со времени появления телевизора в доме семья бы получила духовное обновление или хотя бы осталась на прежнем уровне. Надо отметить и то, что первый сирийский жертвенник царь Ахаз увидел в Дамаске, в столице Сирии. Там он, вероятно, и был изготовлен. До недавнего времени я считал телевидение, телевизор в частности, чем-то просто отвлекающим нас, христиан, скажем, от чтения Библии, от церковных общений, от труда на небе Божие, как и многим другим дьявол отвлекает нас от служения Богу, ближним, от свидетельства грешникам. Но вот мне не так давно пришлось встретиться с одним братом, у него за плечами высшее образование. Насколько я понял, он учился в аспирантуре. Так вот он о телевидении говорил следующее. Меня не нужно на сегодняшний день убеждать, что телевизор приносит вред. Больше вреда, чем пользы. Я убежден, что происхождение телевизора чисто сатанинское. В свое время Рогозин в книге «Существует ли загробная жизнь» писал в частности. Ад весь рукоплескал, когда человек впервые расщепил атом. Думаю, не меньше рукоплескания было в аду и тогда, когда было изобретено телевидение. От сотворения мира не существовало еще более грязного ящика, чем телевизор. С его помощью осуществляется демонизация нашего поколения, намного превосходящая Содом и Гоморру. Через него сатана проник в домы и общины верующих. Из брошюры «Поколение в оковах сатаны». Бесспорно, что телевизор относится к средствам массовой информации. По словам Уве Симона Нетта, опубликовавшего в журнале «Идея Спектрум», номер 47-93 год, в средствах массовой информации есть ведущие журналисты-сатанисты. Уэнди, это бывшая сатанистка, милостью Божией избавлена от этой мерзкой пагубы, говорит, что на сатанинских сборищах и в их ритуалах я неоднократно видела американских журналистов телевидения. Она же говорит, что главная их цель – забота об извращении информации, выдавать зло за добро и добро за зло. Дезинформация – самое сильное оружие сатаны. Еще Геббельс, министр пропаганды гитлеровской Германии, называл радио духовным оружием тоталитарного государства. К телевидению эта оценка относится в намного большей степени. Так как по оценке психологов 80% информации человек получает через зрение, и в основном в наше подсознание информация идет через глаза. Светильник тела есть глаз. Если глаз твой будет чист, то и все тело твое будет чисто, светло. А если он будет худ, то и тело твое будет темно. Луки 11:34. Мой собеседник показал мне 2-3-годичной давности номер газеты «Комсомольской правды», где была помещена большая статья, посвященная изобретению телевидения, или как оно называлось тогда, дальновидения. На снимке был виден большой, порядка 1 метра по диагонали, плоский экран. Изобретатель демонстрирует тогдашнему вождю, это было в начале 20-х годов, свое изобретение. Вскоре после смерти правителя новый руководитель государства вызвал изобретателя к себе и стал расспрашивать об этом дальновидении. На вопрос, что может еще изобретатель, тот ответил: «Могу проникать в прошлое время, в будущее, в потусторонний загробный мир. Могу воскресить умершего вождя. По этой ли причине? Или это было вмешательством Божьим, но изобретатель был упрятан надолго в тюрьму, а его изобретение под сукно. И вполне возможно, не случайно, что массовое развитие нынешнего телевидения получило именно после смерти этого другого руководителя». Кстати, сам изобретатель, которому на момент публикации статьи было за 90, был еще жив. Если судить по возможностям и способностям изобретателя, то телевидение было изобретено не для распространения Евангелия, не для спасения человечества, как пытаются нас убедить сегодня защитники телевидения, так называемые христиане, а как раз наоборот, чтобы с помощью заложенных в телевизионной программы закодированной информации создать человека-робота, который покорно примет начертание зверя, войдет в общение с ним, чтобы затем составить ему компанию общения в озере горящим огнем и серой. Еще раз можно утвердительно сказать, что телевидение – это не невинная игрушка, отнимающая в худшем случае полезное время. но что это губительное оружие для бессмертной души, через которое дьявол миллионами приобщает к оккультизму, отвращая от Христа верующих и не давая грешникам принять благую весть сердца свои. Особому губительному влиянию подвергается новое поколение, подростки и молодежь, и дети. Бывший иллюминант Джон Тодд говорит, в сущности не проходит ни одного телевизионного вечера без участия телезвезды, которую я не посвятил бы в колдовство. Я делил с ними и много личного. Если остаешься с ними наедине, то они делятся и о том, как они пришли к такой музыке. Они делают ее, находясь под воздействием наркотиков. Другие – во время сеанса трансцендентальной медитации. Третьи предпочитают автоматическую запись во время спиритического сеанса. Большинство из них идут потом к оккультному священнику, если они еще сами не колдуны, и просят его об определенной церемонии в колдовском кругу, чтобы их музыка сопровождалась силой и властью. Большинство знаменитых пластинок имеют на себе колдовское благословение. Это означает, что демонам было поручено сопровождать произведенный продукт, пластинку. Покупая такую пластинку, человек открывает демонам свободный вход в дом. Через телевидение эта сатанинская нечисть поставляется людям прямо в дом. Кое-кто с грустным юмором сказал, что телевидение – это сатана с доставкой на дом. Это я зачитывал из «Поколения в оковах сатаны». Там, в частности, приведены свидетельства Джона Тодда, тоже милостью Божьей избавленного от сатанинского влияния, от сатанинского посвящения. Он сам был колдуном 6-й или 7-й степени. В одном из универмагов нашего города, в отделе радио и телетоваров, можно было видеть рекламу. Телевидение – это окно в мир. А Слово Божие говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Таким образом, не выходя в мир, можно видеть все происходящее в нем. И через осквернение глаза осквернять, как мы уже говорили, все тело. Первое описание телевизора мы находим в книге Бытие, 3 главе, 6 стихом, где Еве было показано дерево познания добра и зла. И в наше время разве не жажды большего знания, во всяком случае, один из поводов это? Телевизор вносится в дом. Еву сатана убеждал, что съесть плод с дерева познания вовсе не смертоносно, но откроются глаза ваши. И сегодня, как я уже отмечал, есть те, кто убеждает, что телевидение, телевизор в частности для христианина, безвредно, что нельзя быть таким фанатиком, человеком с узкими взглядами. Только по одному взгляду, брошенному на дерево, Ева могла определить, что плод дерева, во-первых, приятен для глаз. Ну, это понятно. Сатана всегда преподносит грех в красивой обертке, а телевидение тем более. Во-вторых, плод хорош для пищи. Внешний вид телевидения, его возможности в сочетании с домашним компьютером просто фантастичны. И поневоле возбуждает аппетит, то есть желание испробовать это самому. Но ведь сколько приятного для глаз, ядовито. Один естествоиспытатель, который занимался с ядовитыми змеями, взял змею, укус которой смертелен, и осторожно ввел ее в открытый рот круглое стеклышко. Раздраженная змея укусила его, и на стекло скатилась капелька яда. Когда это стекло с ядом было помещено под микроскоп, его глазу открылась фантастическая картина. Всевозможные кристаллики, похожие на замерзшее зимой окно, переливаясь, создавали причудливые картины. А это ведь был смертоносный яд. В-третьих, плод был вожделен, потому что давал знания. Получает человек знание, что плод ядовит. Но какой ценой? Ценой ведь жизни. И христианин может ценой жизни вечной узнать, что этот плод смертелен. По сравнению с другими средствами массовой информации, телевидение имеет много преимуществ. Если, читая и слушая, мы хоть как-то можем контролировать информацию, то через телевидение мы глотаем все в наше подсознание, в том числе и то, что мы не можем заметить. Я читаю из труда Альберта Янсена «Будущее». Массовые средства коммуникации открывают сегодня в этом направлении возможность непредвиденного влияния. С помощью медиумов, то есть посредников, в данном случае телевизора, можно беспрепятственно проникнуть в головы людей и там подобно волшебнику, насадить представление, заставляющее делать вещи, о которых они никогда не думали. Это уже давно поняли составители реклам. Вдоль дороги щиты «Бензин Эсса», так писал один путешественник. Это были большие щиты с большими буквами, но мы не обращали на них внимания. Мы проскакивали на большой скорости мимо них. Но на первой же заправке, когда понадобился нам бензин нашим автомобилям, мы купили именно бензин компании «Эсса». Эри Мандер, основываясь на своем 15-летнем опыте совместной работы с телевизором, с телевидением, делает вывод о влиянии видимых образов на поклонение человечества человеческим авторитетам и их прославлению. В любом случае, результатом влияния видимых внешних образов является порабощение и обольщение человека. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление от текста Янсена. Кто-то знает, а кто и не знает вообще принцип движущихся картин в кино и телевидении. Если от 20 до 30 последовательно заснятых кадров пропустить через человека за одну секунду, то создается эффект движения, так как глаз не в состоянии улавливать каждый кадр в отдельности при такой скорости, просто не успевает. Если, скажем, каждый десятый кадр фильма мы заменим каким-то другим, глаз просто не заметит. И полученная таким образом информация беспрепятственно уйдет в наше подсознание, и там произведет соответствующую работу. Американцы провели такой опыт. Каждый десятый кадр заменяли одним и тем же кадром. Пей Кока-Кола. Зрители при прокручивании пленки вообще ничего не заметили о вставленном требовании пить Кока-Колу. Но после окончания фильма они просили дать им пить именно Кока-Колу. Подсознание приняло то, что осталось скрытым для глаз. Не требуется большой фантазии, чтобы представить себе, каким образом будет действовать Антихрист, чтобы управлять народами. С таким коварством, что они этого не заметят, ими будет руководить не их воля и разум, каким будет казаться, а именно это принятое подсознание, непроконтролированная, накопленная информация. Цитирую дальше из труда Альберта Янсена. Об этом же пишет Вальтер Лорман. Видимый образ скрывает в себе огромные опасности, особенно быстро сменяющиеся картины. Когда мы видим в фильмах и телевидении, они проявляют почти магическую силу. Если услышанное слово затрагивает разум и воображение, то все видимое может отключать самостоятельное мышление. При исчезновении внутренней дистанции между разумом человека и видимым образом происходит короткозамыкающее отождествление с видимым, что наносит ущерб личности, ведет к потере личности. Но развитие телевидения все же продолжается. В 1982 году впервые человеком года была избрана не личность, но быстро распространяющийся в США домашний компьютер. Телевидение в квартире совершает услуги справочной станции. Тысячи воодушевленных молодых людей привязаны сегодня к своим компьютерам. Переливающийся словно заколдованными цветами экран со своей полнотой ученических и игровых программ служит желанным членом семьи. Согласно мнению профессора Тофлер из Института футурологии при учреждении Рокфеллера в Нью-Йорке, пишет, что связь телевидения и домашнего компьютера представляет для семьи большую опасность, чем вся порнография и движение гомосексуалистов вместе. Если прибавить к этому обольстительному культу медиумов возможности видео, сексуальные, криминалистические и оккультные фильмы, тогда становится понятным решительное требование телеэксперта Эри Мандер. Избавьтесь от телевидения. А мы добавим, а домашний компьютер не приближается. Телеэксперта Эри Мандер. Избавьтесь от телевидения. А мы добавим, а домашний компьютер не приобретайте вообще. Мир без телевидения, думаю, я будет лучше, чем с ним. К сожалению, согласно опросу 80% американцев, те сказали, что вскоре будут считать компьютер таким же ежедневным предметом пользования, как телевизор и посудомоечную машину. Таким образом, Америка и мир никогда не будут прежними, свидетельствует информационный журнал. И если учесть возможности модемной связи, при которой программа одного компьютера может почти во мгновение передана по обыкновенной телефонной связи в другой, можно и в домашний компьютер, а также при наличии центрального компьютера «Зверь» в Брюсселе, вероятно, все об этом слышали, то можно представить, как быстро Антихрист может передать желаемую информацию и какие средства он использует, чтобы эту информацию внедрить в разум и сердце человека. В 12 стихе 16 главы 4 книги «Царств» мы читаем. «И пришел царь Ахаз из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву». Дорогие друзья, это действительно жертвенник, то есть место, на котором будет принесена жертва, или которому будет посвящена жертва, да и приносится. Это тоже жертва общительности, но с велиаром. Это тоже отдача себя, но не в святую благогодную Богу жертву для разумного служения, а отключающую разум и сознание для служения князю тьмы. Телевидению действительно приносится жертва, да еще какая. Общение с ним убивает дух, замораживает душу, разрушает общение с Богом. После беседы о телевидении в одной из христианских церквей произошел буквально взрыв. Один из так называемых старых членов церкви со своей женой усиленно отстаивали полезность и безвредность телевизора. Передо мной сразу же стала картина мятежа в Ефесе, когда толпа, настроенная Димитрием и подобными ему ремесленниками, порядка 2 часов кричала: «Велика Артемида Эфеска!». После этой же беседы ко мне подошли из числа молодых верю христиан и благодарили Бога за то, что Он вложил в сердце передать такие мысли. «Теперь мы знаем, — говорили они, — какую опасность несет с собой телевидение. Вот уж поистине последние будут первыми и первые последние». Матфея 19:30. То есть молодые в вере, но имеющие страх Божий христиане быстрее распознают эту опасность, чем те, которые, уповая на свой опыт и надмевающее знание, будут противиться истине и будут в числе первых жертв обольщения Антихристом. Читаем 2 Фессалоникийцам 2:9-11. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». В 4 книге Царств, 16 главе, 13 стихом мы читаем: «И сожег Ахаз всесожжение свое». Что это значит для нас? Жертва всесожжения в списке жертв, данных Израилю через Моисея, была первой. И означает Иисуса Христа, предавшего себя за нас, приношение жертву Богу, благоухание приятное, Ефесянам 5:2. Раньше, чем мы с вами оценили жертву Иисуса Христа, ее оценил Отец Небесный. Когда в беседе задается вопрос, что своей жертвой сделал Иисус Христос, ответы обычны: искупил нас, умер за грехи наши и тому подобное. Это понятно, это правильно, это ближе к нам. Но раньше нас и должным образом эту жертву оценил Бог. Ею была выражена любовь Святой Троицы к нам. Ею была удовлетворена Божья святость, не знающая компромисса. Ею Сын выразил полное послушание и любовь к Отцу. На сирийском жертвеннике царь Ахаз также дерзнул принести эту великую жертву всесожжения. И этим он поставил медный жертвенник и сирийский на одну ступень. Главное — принести ведь жертву. В наше время такое приношение Ахаза может означать тех христиан, кто усиленно старается связать Христа с этим жертвенником, то есть телевизором. И оно, мол, угодно Богу, телевидение, и оно дано Богом для нас. Но что говорит Слово Божие? Какое согласие между Христом и велиаром? Что общего света со тьмою? Какая совместность храма Божия с идолами? 2 Коринфянам 14:16. Утверждать, что телевидение безвредно, но и полезно, и даже необходимо для нашего спасения, утверждать, несмотря на такие явные доказательства его оккультности, — это святотатство. Утверждать, что, мол, и радио тоже в свое время принимали с опасением, а теперь радуются и благодарят Бога за него, так, мол, с телевизором будет, и за него будут благодарить Бога. Бог, мол, зная возможность телевидения, раньше нас сделал нам подарок. утверждать так, когда даже бессловесная ослица об этом говорит, когда его вреде говорят уже специалисты-электронщики. Утверждать так, значит, уже сейчас подписывать себе смертный приговор. Стих 13, 16 главы 4 книги Царств говорит, что Ахаз окропил кровью мир на жертве своей жертвенник. Мирная жертва. Это та же жертва. Это та жертва, принося которую израильтянин свидетельствовал, что посредством ее он получает мир с Богом. А что он и ел часть этой жертвы, означало, что мир с Богом есть реальность его жизни, что верою растворена истина, Христос есть мир наш, что он мог теперь радоваться и благодарить. Для нас, в связи с вопросом о телевидении, эта жертва означает, что служение вокруг сирийского жертвенника, через сирийский жертвенник, принесение на нем жертвы приносит не удовлетворение, но это похоже на времена в жизни народа израильского, когда лжепророки говорили ему «мир, мир», а мира не было, Иеремия 6.14, а было то, о чем пишет Иаков, «прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу», Иакова 4.4. Ангелу Ефесской церкви было сказано, Откровение 2.1, мы читаем, «но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». В книге «Библейские принципы семейной жизни» есть такой пример. Девочка готовит отцу к дню рождения тапочки. Когда этот день настал, она вручила подарок и сказала: «папа, я сама изготовила их». Посмотрел на дочь, отец сказал: «о, теперь мне кажется, я понимаю, ты занималась этой работой в течение 3 месяцев». «Да», сказала дочь, «но откуда ты это узнал?» «В течение 3 месяцев я был лишен общения с моей доченькой. В другой раз купи лучше что-нибудь, но чтобы всегда была со мной». Иисус искупил нас от власти сатаны, от рабства греха и вел нас в общение с Отцом, с собою и Духом Святым. Это великая честь для бывших рабов греха. Те, кто понял, познал любовь Божию к себе, считают наибольшим счастьем быть в общении с Ним. Сладко, чудно быть в общении вечном с Ним. Те, кто этому общению предпочитает общение с телевизором, кому оно приносит удовлетворение, мир, успокаивает, тот или никогда не знал, как хорошо с Иисусом, или потеряли это общение через согрешение, ожесточились, обольстившись грехом. Есть сообщение, что в Японии изобретен биологически безвредный телевизор, так как телевизоры старого поколения, особенно цветной, разрушительно влияют на сетчатку глаза, да и магнитное излучение кинескопа далеко не безвредно. Но старого или нового поколения, а телевизор губит душу, вселяя в нее ложный мир, тогда как Иаков, дружащим с миром, говорит, что вы враги Богу. Хлебное приношение также было принесено на этом жертвеннике. Иисус сказал однажды себе: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий меня не будет жаждать никогда». Иоанна 6.35. В одном из христианских журналов я видел карикатуру, перепечатанную из светского журнала. В ней художник выразил тревогу даже мирских людей о господстве телевидения в доме. На этой картине изображен стоящий на коленях перед телевизором мужчина. Он заросший, видно, давно не брит. Рядом на столике большая тарелка с горой окурков, и он, обращаясь к телевизору, молится: «отпусти побриться, постричься, поесть, поспать, умыться, подышать свежим воздухом». И правы японские врачи, которые сделали вывод на одном психиатрическом конгрессе, которые заявили, что телевизор или телевидение как таковое имеет настоящее гипнотическое излучение. Каким обладают некоторые животные. Их жертва видит свою гибель, кричит, но воспротивиться она не может. Ее воля уже поражена, сама лезет в пасть. Если телевидение становится для человека действительно хлебом, человек готов ради понравившейся передачи или фильма пожертвовать и очередью за дефицитным товаром, готов пропустить обед или ужин, готов пожертвовать сном, некоторые передачи смотрят далеко за полночь. Но глотая так называемую духовную пищу, Некоторые слишком поздно обнаружат, что глотали отраву. Кто-то с горьким юмором сказал, что бесплатный сыр только в мышеловке. Безнитратная, в кавычках, духовная пища для души одна – это Христос, хлеб жизни. Иисус сказал, что все, сколько их ни приходило, воры и разбойники, а их замысли украсть, убить, погубить. Иоанна, 10 глава. Года два назад в открытой передаче по радио было сказано, что телесериал «Богатые тоже плачут» закодирован, то есть благословлен сатаной, а ведь его смотрели не только люди мира. Где гарантия, что и другие фильмы безвредны для нашей души? Болгарский профессор в интервью, перепечатанном затем Матеевским рабочим, говорит, что мы, человечество, непрестанно кодируемся, особенно через прессу и телевидение. На вопрос, как этого кодирования избежать, о телевизоре он сказал в частности, выключить немедленно. Он же говорил о эксперименте в Болгарии по ускоренному изучению английского языка. Так вот, он говорил, что участники этого эксперимента посредством телевизора начали проходить ускоренный курс изучения иностранного языка. Но по требованию общественности этот эксперимент вскоре запретили. Через 5 лет все участники этого эксперимента умерли. Особенно большой вред приносят прямые телевизионные передачи и заснятые на видеосеансы Чумака и особенно Кашпировска. За тех верующих, кто в силу различных причин был участником таких сеансов, приходилось вести настоящую духовную борьбу с постом и молитвой. Так был поражен дух, что не могли молиться и читать Слово Божие. Еще один случай, еще один пример. Мне еще одному брату пришлось около недели жить в доме недавно обратившегося к Господу брата. На столе у него мы увидели телевизор. Днем мы были обычно заняты, вечера проводили в искренних братских беседах с хозяином и его помощницей, которые горели первой любовью к Господу. Последний вечер перед отъездом мы затронули тему и о телевидении. Брат-хозяин был потрясен фактами, которые я излагаю здесь, да и другими тоже. Он сказал, да я и сам пережил незабываемое. Однажды я смотрел телесеанс Кашпировского. Всем известно, что во время своих сеансов он считает до 33, причем не по порядку. Я взял карандаш и бумагу в надежде уловить какую-то систему. Так вот, Кашпировский, глядя мне прямо в глаза, показал на меня пальцем и сказал, а записывать не советую, все равно у тебя ничего не получится. У меня после этих слов карандаш выпал из рук. Это свидетельство брата. Вот случаи верующие давно убедились, что и прежние гипнотизеры, и нынешние экстрасенсы – это слуги дьявола, который уловил их в свою волю. А вышеназванные имеют одну из высших степеней посвящения – Люциферу, с которым они имеют общение для подзарядки, так сказать. То есть эти люди знают, что они делают. И сами сознательно, продав душу дьяволу, выполняя теперь его волю – украсть, убить, погубить. В 14 стихе 4 книги Царств, 16 главе, мы читаем, «А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником и домом Господним и поставил его сбоку с его жертвенника на север». Часто этот сирийский жертвенник вносят в дом только для пробы, для просмотра только определенного вида программ. Забывая или не зная о скрытой информации, о кодировании. Позже, обладая вот таким демоническим, гипнотическим влиянием, он занимает все больше и больше свободного времени членов семьи. И если Господь не проявит милость и не пошлет просветление нашего ума своим словом, если не наступит отрезвление, остановки на своих путях и не будет возврата на путь древний, добрый, душа гибнет. Сирийский жертвенник прочно занял место медного. Общение с Господом потеряно, хотя вид благочестия душа пытается сохранить. Жертвы, хоть и на сирийском жертвеннике, приносятся те же, что и на медном. Хочу поделиться одной печальной историей о пагубном влиянии телевидения на одну христианскую семью. Посоветовавшись с женой, брат покупает телевизор. И объяснял мне потом для того, чтобы дети не бегали к соседям, а то, мол, насмотрятся там всяко без нашего контроля. Сначала были передачи по выбору, а потом, если мы и собирались с семьей, добавляла хозяйка со слезами, то только для просмотра телевизора, и причем всего подряд. Брат сам, хотя и не из проповедующих, но все же собирал раньше детей для чтения молитвы, пения, дети все способны с музыкальным слухом. После внесения аппарата в дом все это прекратилось. При одном из посещений этого дома старший сын сказал мне, ему 18 лет, я все уже перепробовал, меня ничего не интересует, я уже не хочу жить. Детей в семье немало. Младший смотрит на братика, семья гибнет. Много зависит от хозяина дома, но он как бы не видит нависшей над ним и его семьей опасности. В 15 стихе 4 царств мы находим повеление Ахаза Урии. На большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли. Если на бедном жертвеннике Господнем жертвы могли приносить только израильтяне и те, кто при определенных условиях ходил в общество Господне, то новый жертвенник Ахаз сделал поистине экуменический. В послании евреям 13.10 мы находим, что мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Мы добавим, и уж тем более служащие сирийскому жертвеннику. Жить, а не умирать, насыщаться, а не терпеть нужду. Блудный сын мог только в доме отца и только после раскаяния, после восстановления отношений с отцом. Сирийский жертвенник собирал, да и собирает всех без разбора. И попробуй скажи, что такое общение не приводит Господа, уводит от Него, разобщает с Ним. Печальное зрелище представляет собой христиане, бегущие к соседям для жертвоприношения на сирийском жертвеннике. Павел Тимофею пишет, чтобы если замедлит, ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб утверждения истины. Когда в одном из училищ, где училась молодая сестра, которая любит Господа, на одном из уроков зашел разговор о христианских праздниках, классный руководитель, показывая на сестричку, вполне серьезно сказала, «А по этим всем вопросам прошу обращаться к такой-то», и показала на нашу сестру. Как приятно Господу такое свидетельство о его детях. И как печально смотреть на христиан, участников закодированных телепередач, да еще и у соседей, которые тем самым говорят «Да». Наша истина у Бога, она некрасива, она несовершенна. Ваша – да, она расширяет кругозор, она дает новое, современное познание. Не вам у нас учиться, а нам у вас. Спасибо, что пустили. У христиан уже ничего не узнаешь. Христос, как истина, себя уже исчерпал. Пророк Малахии 2.11 написано, «Как унизил Иуда святыню Господню и женился на дочери чужого Бога». Пожалуй, лучшее, чем в Слове Божьем, о всем этом не скажешь. В книге «Бытие» мы узнаем, что Авраам о грядущем бедствии над Содомом и Гоморою и окрестностями узнал не в Содомском исполкоме, куда пробился его племянник Лот, не из откровений идолов народов, которые его окружали, а пред Господом, в общении с ним, в молитве. Лот же, находясь у ворот Содомских, оставался в полном неведении о судьбе мира этого, о судьбе города, в котором он жил. Если бы не молитвенное ходатайство его дяди пред Богом, погиб бы. Так и желающие, ожидающие встречи с Господом, узнает, что будет с миром этим, узнает, когда Господь придет, не находясь на одной ступени с миром, а удалившись от него. Защитники телевидения не успокаиваются, так ведь по телевизору показывают и христианские программы. Мне пришлось посмотреть часть такой передачи. Ну, во-первых, я бы сказал, что она похожа больше на театральную постановку. Комплименты, цветы, поклоны и тому подобное. Это во внешнем выражении. А во-вторых, по словам героя одной из известных ныне книг, миром правят не короли и президенты, не партии, которые они возглавляют, а тот, в чьих руках находится телевидение. То, что Евангелие можно проповедовать по телевидению, не вызывает никаких сомнений. Но это возможно только при одном условии – если Евангелие будет лишено своей истинной сущности. Можно быть уверенным, что телевизионные компании, которые, как нам известны, свидетельства Джона Тодда, бывшего иллюминанта, сатаниста, большей частью направляется иллюминантами. Так вот, эти компании никогда не допустят проповеди Евангелия по телевидению, если оно будет иметь хоть какую-нибудь духовную ценность. Какую же огромную, в кавычках, ценность имеет сегодня это экуменическое Евангелие? Даже сатана им доволен и позволяет возвещать его в своем храме, телевидении. Сатана ведь не хвастался попусту, когда при искушении Христа в пустыне говорил: «Мне дана власть над всеми этими царствами, и я кому хочу даю ее» – Луки 4:6. И его власть воочию сегодня видна через могущественное влияние телевидения с его оккультным влиянием. Поэтому христиане, еще имеющие страх Божий и участвовавшие в таком вот служении жертвоприношения на сирийском жертвеннике, должны принести покаяние пред Богом, чтобы не погибнуть, и выйти, написано в Откровении 18:14, «Выйди из нее, народ мой, чтобы тебе не участвовать в беззакониях ее и не подвернуться язвам ее». Выражение 4 книги Царств, 16 главе 15 стихом «От всех людей земли» я понимаю не только как использование телевидения, телевизора в частности, как средство коммуникации, то есть общения между верующими различных деноминаций. Сегодня это Лозанна, первая и вторая. Больше даже миссия возрождения 92, 93, 94, планируется возрождение 95 с участием спутникового и кабельного телевидения. Завтра телевидение – это средство, используемое единой мировой религией, религией Антихриста для поклонения зверю. Выражение «от всех людей Земли» относится и к возрастному фактору, то есть касается не только людей взрослых, различных национальностей, деноминаций, но и наших детей. Семейное служение вокруг медного жертвенника, вокруг имени Иисуса Христа невзрачно, непривлекательно для человека непосвященного, невозрожденного. Так вот это служение оказывало, оказывает и будет оказывать на наших детей неоценимое влияние. Спросите вашего ребенка, участника домашнего алтаря, что первое он запомнил? Какое впечатление первые врезались в его память? И он вам начнет теперь уже вполне осознанно рассказывать то, что вошло в его подсознание. И священные истории Ветхого и Нового Завета, и детские духовные рассказы, и напоют вам гимны, расскажут о Рождестве Иисуса Христа, его страдании, воскресении. Говорят, что первое впечатление всегда самое сильное. И дай Господь, чтобы у всех наших детей первыми впечатлениями были впечатления об Иисусе, а не мультики, боевики или другая невинная, даже привлекательная на вид, но ядовитая сама по себе телепища. Ссылка на то, что телевидение вносится в дом ради детей, чтобы смотрели под контролем родителей, а не бесконтрольного соседа, нечестно. Нечестно обвинять детей в том, к чему привязано твое сердце, отец или мать, или оба вместе. Если телеэкраны, особенно цветной, со своими чарами очень привлекательны для взрослых, то насколько беззащитны оказываются перед этим циклопом дети? Циклоп – это сказочный великан с одним большим глазом на лбу. Сегодня перед родителями нередко, недавно обращенными к Господу, большая проблема. В их домах телевидение, видео, наборы дискет с игровыми развлекательными программами. Дети привыкли к ним, они без них уже не могут. Как не может наркоман без наркотика, да это и есть наркотик души. Что делать? Отнять? Запретить? Не кажется ли эта ломка роковой для иного ребенка? Слава Богу, у нас есть оружие, способное победить и этого великана. Сироты заняются постом и молитвой. Так что слова Иисуса «плачьте о себе и детях ваших» Луки 23:28 актуальны и на сегодня. Ведь эти игровые программы пагубно влияют уже тем, что через телегероя детям нужно убивать кого-то, чтобы чего-то добиться. А если учесть возможность скрытого кодирования, то становится явной и причина привлекательности телевидения. И надо полная неспособность освободиться от него своими усилиями. А решать эту проблему, если она уже есть, нужно, и чем быстрее, тем лучше. Сравнительно недавно в Германии был проведен опрос общественного мнения среди детей. Был поставлен один вопрос. С кем вы проводите большую часть свободного времени? Кто оказывает на вас большее влияние? 80% опрошенных ответили – телевизор. Телевизор относится также к образованию. А поскольку каждый человек имеет право на образование, каждый ребенок сегодня имеет право принудить своих родителей приобрести ему телевизор. Это еще одно доказательство в пользу мнения о скором обязательном присутствии телевизора в каждом доме. По новейшим решениям ООН родители не имеют права оказывать влияние на формирование сознания детей. В статье 2 стоит: родителям не разрешается каким-либо образом наказывать детей за действия или слова, которые противоречат моральному укладу их родителей. То есть нельзя, даже если дети ругаются или атеистически настроены, а ведь ЮНЕСКО, это международная организация по образованию и воспитанию детей молодого поколения, принадлежащая ООН, будет через телевидение усиленно внедрять и сексуальное просвещение детей, и теорию эволюции. В статье 14 написано: родителям не разрешается каким-либо образом ограничивать или оказывать влияние на религиозные и моральные взгляды детей. А в статье 28 читаем: родителям не разрешается учить своих детей дома. Таким образом, нам нужно торопиться, если мы упустили время посева, дьявол посеет плевелы. Совмещать посев того и другого осуждает Слово Божие. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника твоего. Второзаконие 22.9. Оправдание, что, мол, вносим телевизор ради детей, беспочвенно еще и вот почему. Сколько раз израильтянин, израильский народ роптал на Моисея, что, мол, вывели нас и детей наших погубить в пустыне. Но не дети были причиной ропота, а сердца родителей были привязаны к Египту. И Господь, зная это, говорит во Второзаконии 1 главе 39-40 стихом: «Дети ваши, которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ни добра, ни зла, они войдут туда, в обетованную землю. Им дам ее, и они овладеют ею, а вы обратитесь и отправьтесь в пустыню». Бог и ныне силен без золотых тельцов и сирийских жертвенников ввести детей наших в царство свое. А доказывающие полезность и необходимость телевидения могут оказаться вне дверей. Другого пути ко спасению наших детей нет, кроме указанной в Слове Божьем. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Ефесянам 6.4, а также Псалом 77.4-8. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Закон заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди, и не быть подобными отцам их роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и не мятежному Богу духом своим. Помню давнешнее стихотворение: «Детское сердце – нива безбрежная. Сеять там нужно ранней весной, сеять заботливо, ласково, нежно, чтобы не осталось бороздки пустой». Но сеять, конечно, не двумя родами семян. И внушай их слова Божии, то есть заповеди, детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. 1 Коринфянам 10.15 мы читаем. Здесь апостол Павел ведет речь о чаше Господней и о чаше бесовской, и о приобщении к той и другой. В частности, он говорит в стихе 18. «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» И далее. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». В 105-м псалме, 37 и 38 стихах, мы находим отождествление идолов ханаанских и бесов. «Приносили сыновей и дочерей своих в жертву бесам, приносили в жертву идолам ханаанским». Таким образом, приносить жертву бесам и идолам – это одно и то же. Я не претендую на то, чтобы 16 главу 4 книги Царств отнести исключительно к телевидению. Ведь идол в евангельском понятии – это то, что становится на место Христа между Богом и мною. Просто, на мой взгляд, это место Священного Писания как нельзя лучше помогает раскрыть сущность телевидения. Но если кто из нас имеет других идолов – золото, серебро, мебель, родных, близких, то, ставя их на место Христа, любя их больше Христа, мы ставим их на место медного жертвенника. Мы также можем оказаться бесопоклонниками. Если судить по 1 Коринфянам 10.19, ни идол, ни жертвы ему приносимые ничего не значит. Но как через хлеб и вино в трапезе Господней мы приобщаемся к телу и крови Господней Иисуса Христа, так И через жертвы идольские мы можем войти в общение с бесами. Храни нас, Господь, от этого. Невозможно, по Слову Божию, быть одновременно участниками трапезы Господней и бесовской, пить чашу ту и другую. Невозможно служить двум господам. Слово Господне говорит, что через идолов мы делаемся чужими для Господа. И потому необходимо с полной серьезностью отнестись к вопросу, быть в нашем доме телевизору или нет, особенно в чьих домах он уже есть, пользоваться им или нет. Биография Ивена Робертса, помещенная в сборнике «Герои веры», есть поучительный эпизод. Однажды Ивен Робертс и несколько его друзей собрались для молитвенного общения. В продолжении этого общения Робертс вдруг предлагает: «Давайте молиться, чтобы вам не любить сатаны». Никто не молился. Робертс ожидал. Описывающий этот случай мысленно возмущался. Как он мог указать нам, чтобы мы молились такой молитвой? Как мы были способны любить сатану? Разве я не пресвитер одной из самых больших в церкви в России, не редактор ли одного из двух духовных журналов на моей родине? А другие братья еще зрелее и опытнее меня. Робертс, видя недоумение, пояснил: «Братья, как вы проявляете свою любовь к Господу? Делаете то, что угодно Господу, не так ли? А делаете ли вы что-нибудь такое, что угодно сатане?» Теперь нам все стало ясно. И мы могли молиться предложенной молитвой. Совмещать то и другое невозможно. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Не можете быть участниками трапезы Господней и трапезы бесовской. Практически это, конечно, бывает, только такое совмещение, в кавычках, является мерзостью пред Богом. Что общего света со тьмою? Христа с Велиаром, верного с неверным. Без меня не можете делать ничего. А если и делается, то это пред Богом ничего, ничто, то есть то, что как бы и не делалось. Из вышеприведенных, выше примеров и рассуждений можно сделать однозначный вывод. Причастие к телевидению никак нельзя назвать богоугодным делом. Причащаясь к нему, мы бросаем свою щепотку, у иных, к сожалению, не щепотку, а целой горсти тимиама на дьявольский жертвенник. А заключительное распоряжение Ахаза чего стоит? «А жертвенник медный останется до моего усмотрения». 4 Царь 16:15. Так вот, это распоряжение так и осталось заключительным. Новых распоряжений о восстановлении медного жертвенника на свое место не последовало до самой смерти царя. Внести богопротивный аппарат в свой дом намного легче, чем вынести из него, так как здесь пораженным оказывается и дух наш. Дух человека переносит его немощь, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Притча 18:14. Читаем 4 Царств, 16 глава, 17 и 18 стихи, и 2 Паралипоменон, 28 глава, 24-25. «И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню ради царя Ассирийского. И собрал царь Ахаз сосуды Дома Божия, и сокрушил сосуды Дома Божия, и запер двери Дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам Иерусалима, и по всем городам Иудиным устроил высоты для каждения богам иным, и раздражал Господа Бога отцов своих». Читая эти отрывки Священного Писания, мы находим, что хотя и на языческом жертвеннике, но все же приносились жертвы, заповеданные Иеговой народу израильскому. Они все описаны в книге Левит, и жертвы всесожжения, и жертвы мирные, и хлебное приношение, и возлияние, и окропление кровью этих жертв, жертвенников, все это было. Книга Царств, особенно книга Паралипоменон, говорят нам о том, что царь Ахаз, потеряв общение с Господом в тесное для себя время, приносил он жертвы богам дамасским, то есть пошел на сознательный, открытый разрыв с Богом, на открытое противление ему. На этот шаг он пошел ради царя Ассирийского. И Слово Божие нам говорит: не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, том нет любви очей. 1 Иоанна 2:15. Если кто-то полюбил еще только что-то в мире, у того уже не может быть общения с Господом. У того уже произошел с ним разрыв. Далее Ахаз запирает двери Дома Божия. Первые шаги отступления заключались в замене медного жертвенника Господня жертвенником сирийским. Жертвенник Божий был только отодвинут, но жертвы, положенные по закону, все-таки приносились. Это можно сравнить с христианином, который, внеся в свой дом телевизор, не бросает общения со святыми, или, как Павел Тимофею пишет, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Это заключение стоит в конце длинного списка характеристики отступников. Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут, и перечисляются, какие будут люди. Трудно таким людям раскаять свой грех перед Богом и людьми, и они будут идти на новый грех, лжи, лицемерие, чтобы скрыть первый. Сатана, ведя человека грех, затем вводит в сеть, то есть цепь грехов, и христианин оказывается в положении ладикийца, у которого Господь уже находится вне сердца, а оно заперто. Иисус стучит: «Если кто услышит и отворит, тому войду». Откровение 3.20. Такая душа окажется в худшем положении, чем корабельщики, плывущие с Ионы, чем жители Ниневии во времена того же пророка, покаявшиеся в трудное для себя время. Полюбивший идолов, привязавшийся к ним сердцем, обольстившийся грехом, несомненно, так говорит Слово Божие, придет к ожесточению сердца и открытому разрыву с Господом и Церковью. Дьявол перекрывает даже и дороги к собранию святых, и человек начинает приносить жертвы идольские на идольских жертвенниках, становится как мытарь и грешник. А начиналось все с программы «Время» и «В мире животных». О какой трапезе Господней могла идти речь, когда братья, пришедшие в дом двух глубоких старичков для совершения, увидели их за телевизором во время трансляции футбольного матча? Они были, как царица Савская, вне себя. В таком экстазе кричали «Гол!», что даже не заметили, как вошли братья. Прятали, таили свой грех. А все же нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. Не знаю их судьбы в дальнейшем. Но на тот момент, конечно, участвовать в вечере Господней никак не могли. Из слов Джона Тодда, которому Господь подарил милость освободиться от сети дьявольских, чтобы тайно сделать явным, можно заключить, что и телевизионные программы находятся под влиянием сатанистов. Они прекрасно знают, что телевидение дает им больше возможностей для формирования сознания людей. И действительно, как изменилось общественное сознание. Еще в недалеком прошлом христиане хорошо знали, что смотреть кинофильмы – грех. Сегодня они в этом уже не уверены. Не так уж много времени прошло с тех пор, как печатные христианские издания с большой убежденностью выступали против кино, телевидения, танцев и тому подобного. Христиане были уверены, что все это от дьявола. Сегодня они уже ничего не пишут. Более того, они убеждены в обратном. А тех, которые все еще высказываются против и воздерживаются от всего этого, называют фанатиками. Что случилось? Благодаря телевидению, мирской музыке и другим подобным вещам, их сознание изменилось так, что они этого даже не заметили. Сатана достиг своей цели. Они очарованы. Подобных примеров можно было бы привести тысячи. Дьявол хорошо знает об этом и незаметном изменении сознания людей. Не зря тратятся миллионные суммы для ведения в церквах рок-музыки. Не напрасно вся эта сатанинская нечисть поставляется посредством телевидения прямо в дом. Я уже много слышал от людей, что вначале телевидение казалось им страшным, но со временем они к нему привыкли. Привыкли? Их сознание сдвинулось, совесть омертвела, их духовная антенна потеряла связь с небом, потому что через телевидение они подключились к антенне демонов и сатанистов. Это сегодняшняя ситуация, болезнь христианства. Из брошюры «Поколение в оковах сатаны». Подходя к концу моих рассуждений о телевидении, хочу сказать, что я не претендую на полную, исчерпывающую объективность по данному вопросу. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. 2 Коринфянам 8.2. Я не претендую на абсолютное знание технической стороны телевидения. Мои познания телевидения на уровне среднего человека, то есть кое-что знаю, но далеко не все. И сердце мое обеспокоено не тем, что телевидение приносит какой-то биологический вред. Я упоминал и о биологически безвредном ТВ. А тем, какой вред иногда непоправимый, он приносит бессмертной душе человека. Первые мои рассуждения по данному вопросу и ознакомление с ними моих братьев и сестер были где-то 2,5 года назад. С тех пор практически после каждой подобной беседы ко мне подходили верующие и говорили о новых фактах, свидетельствующих, что телевидение – это не развлекательная игрушка для взрослых и детей, а самый настоящий сатанинский ящик. По разным причинам я не ввожу некоторые из них, из этих примеров, в данную кассету. Одни потому, что они дублируют, повторяют перечисленные примеры. Другие потому, что подробности забылись, а добавлять от себя не хочу. Третьи из-за нежелания рассказывать подробно о тех ужасах и страхах, которые пережили те, кто мне их рассказывал. Четвертый, потому что я их слышал не из первых уст. Но ни одного еще примера я не слышал, свидетельствующего в пользу телевидения. Наоборот, по мере, так сказать, технического просвещения, по мере увеличения практических примеров, а главное, по мере умножения Господне видения о телевидении, можно сделать только отрицательный вывод. Слово Божие говорит: «Истреблен будет народ мой за недостаток видения. Так как ты отверг видение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Осия 4:6. Из этих слов ясно видно, что народ погибнет не потому, что ведения как такового будет мало, будет недоставать, а потому, что народ его отвергнет, оттолкнет от себя ведение Божие, то есть откровение его воли. Это касается и ведения, откровения Божие, и о телевидении. Иакова 5:20. Не спешите осуждать тех, кто по тем или иным причинам подпал под обольщение модернизированного дерева познания добра и зла. Еве достаточно было взглянуть только один раз. Чистому нужно только раз сесть на нечистую постель, и человек становился скверным. И через только одно непослушание, только через один взгляд грех вошел во все дальнейшее поколение человечества. Таких людей не осуждать, а всем сердцем жалеть надо. По словам того же Уве Симона Нетта, в интервью с Уэнди, бывшей сатанисткой, ему было сказано, что сами сатанисты, сатанисты составляют лишь небольшое меньшинство, но они обладают способностью и силой заразить сатанизмом других людей, причем так, что последние этого не замечают. Никогда не дойдет до повального заражения всего человечества, но вполне возможно больше половины ее. Почему начертание имени зверя или число будет положено или на чело, или на правую руку? Почему не так? Или туда, или сюда? Я думаю, что помимо времени, когда это вполне возможно будет открыто и массово, это происходит уже сейчас. Одним это начертание ложится на чело, это те, которые сознательно посвятили себя князю тьмы. Другие это начертание принимают на правую руку, то есть слепо выполняют волю первых, так как правая рука это прообраз действия, но подвластного тем, у которого запечатлено чело, то есть разум и воля. И потому, пока мы живы с вами, видящие сатанинское влияние ТВ, пока живы те, кто, будучи дорог нам, попал под его влияние, до тех пор не будем выпускать руки, ведь до тех пор еще есть надежда на освобождение этих душ. Высокое небо родное, я так хочу голубым небесам. Встречу я вечности Бога светлого, Он на кресте дал спасение нам. Родина милая, небо светлое, Господь, я увижу тебя в небесах. Ты научил на земле, мой Господь, быть с тобою в радости, в горе, в борьбе и в скорбях. Дальнеобъятное небо родное, Мой Господь, мы с тобою в радости в горе.